остановилась у витрины с гипсовыми статуэтками. Трет руками виски. «Только что хотел тебе сказать что-то, и вот, надо же, выпало из головы. У меня в последнее время какие-то провалы в памяти. Что-то носишь с собой ненужное всю жизнь. А что нужно, поди вспомни. Смотри, Лаокон. Всю жизнь мечтал увидеть настоящего Лаокона. А ты знаешь, что его нашли без руки и приделали новую? А Микеланджело посмотрел и сказал, что рука должна держать змею не сверху, а сзади, за головой. Или наоборот, не сзади, а сверху. Уже не помню». А потом, через столетия, нашли ту настоящую руку, и оказалось, что именно так, как сказал Микеланджело. Пошли, хватит ворон считать. Они останавливаются у перекрестка. Смотри-ка, и тут все прут на красный. Снова достает из рукава платок, вытирает распухший нос. Над верхней губой прыщики, наверное, выдергивала пинцетом волосы. Скажи, а ты не видел настоящего Лаокона в Ватикане? Видел. И что? Ничего. «Как это? Ты что? Разве так можно? Это же Лаокон, троянский конь, разгневанная Афина, древние греки!» Как прекрасно античный скульптор изобразил страдания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына. «Это же сама бессмертная красота! Это же навеки схваченная в камне прекрасная! А рука? Скажи, куда тянется его рука? Вверх или назад, за голову?» «Я не помню». «Ну как же так? Ты зачем приехал в Рим?» Вышли на Пьяца Колонна. В нос бьет запах кожи от расставленных на тротуаре сумок. Только Гальпетра нагибается пощупать одну из них, как негр-продавец, продев в обе руки, по дюжине сумок убегает. Наверное, ему дали знать, что показалась полиция. Сумки под вздернутыми руками, будто расправленные крылья. Усталые, ноги болят. «Может, посидим вот тут?» Присаживаются на перила железной ограды вокруг колонны Марка Аврелия. Туристы разглядывают барельефы в бинокли.